В последний год эпохи Сёва был принят закон, известный как закон о развитии СМИ. Он предлагал расправу с формами выражения, нарушавшими человеческие права, общественный порядок и мораль. Поборов оппозицию, утверждавшую, что цензура противоречит Конституции, закон был составлен расплывчато и получил большой простор для интерпретации. В самом деле, он как будто преднамеренно оставлял основу для введения цензуры по прихоти стражи порядка. Побочные законы и нормативные акты, связанные с цензурой, могли быть дополнены, как того требовал случай. Такие широкие полномочия получил исполнительный комитет с невероятным количеством свободы. Политические операции, позволившие пройти настолько радикальному закону, называли одним из семи чудес политического мира Сёва. Оставалось неясным, как этот закон вообще появился. Он был навязан ничего не подозревающим гражданам, благодаря вспышке политической апатии в обществе. Когда стали ясны последствия закона, общественность взбунтовалась. Но уже принятый закон отменить не так легко. В таких обстоятельствах люди молились, чтобы власти выступили против закона о развитии СМИ. Их молитвы получили ответ в форме закона о свободе библиотеки, как его часто называли, нового раздела, добавленного к уже существующим трем разделам законов о библиотеках. Законы о библиотеках, раздел 4, свобода библиотеки. Параграф 30. Библиотеки имеют право свободно собирать материалы. Параграф 31. Библиотеки имеют право предоставлять свободный доступ к материалам. Параграф 32. Библиотеки защищают личную информацию своих пользователей. Параграф 33. Библиотеки противостоят любой цензуре. Параграф 34. При посягательствах на свободу библиотеки мы, библиотекари, объединимся и будем бороться за ее свободу до конца. Изначально эти параграфы были заглавиями в более длинной декларации о свободе библиотеки Японской ассоциации библиотек, но чтобы быстрее протолкнуть закон и обеспечить как можно большую широту интерпретации для борьбы с безграничной произвольной силой закона о развитии СМИ, остальную часть документа опустили, оставив лишь заголовки. Так же, как в законе о развитии, детали исполнения могли быть добавлены в любой момент. Это была попытка уравновесить закон о развитии СМИ, так сказать, бороться с независимой властью независимой же властью. Невозможно было провести закон, полностью уравновешивающий закон о развитии СМИ, обладающий правом контроля средств массовой информации. Поэтому оппозиция выбрала стратегию усиления существующих административных законов, на которые сторонники закона мало обращали внимания, чтобы бороться с цензурой в одном районе. 30 лет прошло с момента вступления в силу обоих законов, шел 31 год эпохи Сейка. Комитет по развитию СМИ, основанный законом, образовался в Министерстве юстиции. Доверенные организации, известные как специальные учреждения развития, были созданы в каждой префектуре. Они следили за всеми средствами массовой информации и обладали правом запретить любую публикацию, фильм или музыкальную композицию, которые признавались угрозой общественному порядку и морали. В частности, они обладали правом проверки всех товаров, полученных розничными магазинами. Они могли запретить издателям продажу работ. Они могли не допустить некоторые вещи к освещению в средствах массовой информации или приказать их пересмотреть. Они могли приказать заблокировать сайт с интернет-услугами. Поскольку у телевизионных станций, издательств и магазинов не было власти противостоять такой цензуре, им оставалось лишь покориться ей. Средства массовой информации, которые должны были противостоять закону до его принятия, разразились тривиальным анализом правительственных заявлений и сконцентрировались на бессильной критике власти. Это было равносильно безропотному подчинению закону развития СМИ. Единственные в своем сопротивлении таблоиды, грубый враг справедливости, развернули кампанию жесткого противостояния, но они играли в кошки-мышки с цензурой и конфискацией задолго до принятия закона. Для создателей запрещенных работ не было предусмотрено наказание, также не запрещалось покупать печатные издания. Закон о развитии СМИ на словах отстаивал фундаментальное право человека на свободу выражения, утверждая, что эти издания не контролируются перед распространением. В действительности средства массовой информации, которые не стыковались со стандартами порядка и пристойности закона, изымались в момент их представления общественности и в зависимости от ситуации издатель, посредник и главный распространитель могли понести наказание и денежные потери в случае, если их материалы запрещались цензурой. В качестве защитной меры они запустили саморегуляцию, результат которой для авторов был таким же, как если бы их работы подвергались цензуре напрямую. Тем временем библиотеки, уникальные в своей законной способности противостоять Комитету по развитию СМИ, также подверглись коренным изменениям за прошедшие 30 лет. Поскольку публичные библиотеки обладали правом сопротивляться цензуре, свободно собирая различные материалы и предоставляя к ним свободный доступ общественности, они стали единственным тревожащим врагом Комитета по развитию СМИ. Поскольку специальные учреждения развития ужесточили свои деспотичные проявления цензуры, набравшие обороты подобно катившемуся с холма булыжнику, публичные библиотеки отвечали усилением своей обороны, пока, наконец, в каждом главном отделении страны не появилась охрана. В результате разногласия между библиотеками и специальными учреждениями усилились. История конфликта являла собой историю вооружения и контрвооружения. Огнестрельное оружие появилось на ранних этапах. Тем не менее, каждое ужесточение конфликта было спровоцировано Комитетом по развитию СМИ, поскольку библиотеки придерживались политики неагрессивной защиты. И комитеты библиотеки растягивали свои законы, пока их конфликт не вышел за рамки законности. Закон не мог вмешаться, если разногласия не угрожали общественной или частной собственности или жизни граждан. Закон можно было растянуть до такой степени, чтобы он допускал потери в войсках комитета и библиотек. На таком культурном фоне библиотеки в итоге создали базы в 10 различных регионах Японии, где обучались члены сил обороны библиотеки. Действия библиотек также стали больше целенаправленными, кадровые вопросы меньших отделений были переданы региональным административным органам, финансы также консолидировались централизованно с целью упорядочивания управления доходами и расходами и сокращения сметы текущих трат. Все библиотеки, кроме Национальной библиотеки парламента, подчинялись местной администрации. Согласно докладу, опубликованному в 1963 году, докладу об управлении публичными библиотеками в средних и малых городах, также известному как доклад Шуче, публичные библиотеки существовали ради предоставления услуг местным жителям и потому не обладали централизованной и организованной иерархией. Поэтому они не были включены в государственный бюджет. Этот факт вызывал беспокойство касательно финансовой стороны управления библиотекой, но именно независимая природа местных административных органов сделала возможной борьбу с Комитетом по развитию СМИ Министерства юстиции. И правда, противостояние комитета и публичных библиотек можно было назвать гранью соперничества местной и государственной властей, подогреваемого стремлением к независимости местных администраций и настойчивым слухом о том, что 47 префектур вынудят объединиться в более крупные структуры. Оглядываясь на 30 лет назад, сторонников закона о свободе библиотеки можно было смело назвать интриганами за трактовку запрещающей деятельности закона о развитии СМИ как оскорбление региональной независимости. В любом случае, она сама хочет работать в силах обороны, так что если мы примем женщину, это будет она. Она закончила колледж, ее квалификация полностью подходит для библиотекаря, и нам давно уже говорят, что нашей группе не хватает женской точки зрения. Сомневаюсь, что она нам это даст. Скептически бросил Додзи. Камаки грустно улыбнулся ему. «Когда ты так говоришь, кажется, что ты только рад держать ее подальше от сил обороны, Додзи». Додзи ничего не ответил на эту мягкую критику. Он знал, что ему не хватало объективности в делах, касавшихся Касахары и Ку. Даже если бы ты мог удержать ее от вступления в силы обороны, среди библиотекарей вакансий не осталось. Было бы весьма трудно перевести ее на другую базу, «Бухгалтерский учет у нас ведь раздельно ведется. Возможно, она могла бы работать в отделе технической поддержки, хотя оснований для этого нет». Материально-техническая поддержка библиотечных войск, включая провизию, обслуживание и поставку оборудования, обеспечивалась группой компаний, что было призвано сократить расходы. Поэтому, не считая руководящих должностей, в отделе технической поддержки обычно работали временные контрактники и работники неполного дня. «Думаю, настоящий библиотечный работник в офисе, полном работников временных, будет чувствовать себя не в своей тарелке». «Ну, возможно, если бы мы сказали, что пытаемся создать карьерный путь для кандидатов в управленцы или вроде того...» «Забудь!» Додзи отхлебнул свой суп мисо, не пытаясь скрыть дурное настроение. Обсуждение его подлых желаний в мельчайших подробностях лишь показало ему, насколько он был несправедлив. В истории об Эзопе плащ странника заставило снять солнце, а не северный ветер. Имеется в виду басни Эзопа «Солнце и ветер». Не было ничего более унылого, чем когда на тебя светит придирчивое солнце, и все же Камаки был прав. Мы принимаем кандидатов на основе их пригодности. Эта политика не изменилась. Способности Касахары и Ку подходят для сил обороны. В ответ на упрямый тон Додзи, Камаки снова грустно улыбнулся. «Прости, я тебя недооценил». Иногда Додзи плохо переносил благонамеренную, но жестокую прямоту друга.